Несознательность. На днях зашли мы с Жорой Виноградовым в одно известное кафе пообедать. Выбрали полупустой столик, за ним еще два человека сидели. Сели и мы, ждем. Жора пострелял из-под очков глазами туда-сюда, наклоняется ко мне и говорит: «Вот обрати внимание, как великолепно у нас еще умеют одной какой-нибудь мелочью испортить, в общем, хорошее впечатление». «А что такое, Жора?» – спрашиваю я. «Да как же», — говорит Жора, — «ты посмотри, какое замечательное кафе. По стенам картины из космического будущего. Чистота, шторки, то, сё. Или вот столик, за которым сидим. Заметь, какой изумительный пластик. Между прочим, в огне не горит. И вместе с тем, рядом, вот эта забытая килька. Какой неприятный штрих». Тут мы все увидели, что посреди стола действительно стоит недоубранная официанткой тарелочка с поржавевшей килькой. «Да!» – оживился один из наших соседей. «Наверняка ей в обед 100 лет сравняется, не меньше». «А может, они ее таким образом вялят?» – подхватил его приятель. «Что вы, товарищи!» – с очень серьезным видом сказал Жора. «Это они ее ставят для возбуждения аппетита». Первый наш сосед прямо затрясся от смеха. «Что-то она у меня аппетита не возбуждает», — сказал он. «Скорее наоборот». Так мы вдоволь поиздевались над килькой до прихода официантки. Потом пришла официантка, и мы сделали заказ. «Кстати, девушка», — сказал я слегка ехидным голосом, «унесите заодно эту уважаемую килечку». И, осторожно взяв тарелку двумя пальцами, подвинул ее на край стола. «Поставьте кильку назад», — сухо сказала девушка. «Не заводите здесь своих порядков. Вам не нравится, другие поедят». «Интересное дело», — обиделся я. «Чем же другие хуже меня? Кто-то, извиняюсь, не докушал, может быть, еще позавчера, а мы должны есть?» «Как это не докушал?» — в свою очередь обиделась официантка. «Что вы такое говорите? Подумайте. Да если хотите знать, это наша страничка будущего. Целый коллектив ломал голову, как бы еще улучшить обслуживание. Мы эту кильку разбросали по меню и теперь подаем бесплатно. Вот, как горчицу и перец». «Мама родная, ну и вбрякался!» «Действительно, черт возьми, мы с этими постоянными шуточками начинаем уже зарываться и сами не замечаем другой раз, как высмеиваем какое-нибудь полезное начинание». «Извините», — говорю я официантке и чувствую, что готов провалиться от стыда. Остальные тоже переконфузились, не знают, куда глаза девать. «Хорошая идея», — бормочет наш первый сосед, однако до кильки пока не дотрагивается. «Разумеется, напрасно ты, старик», — говорит Жора. «Это, конечно, шаг вперед». «Ага», — говорит второй сосед, — «ощущается забота». Фу. В общем, съели мы после этого свой обед в полном молчании, расплатились и ушли пристыженные. А бесплатная килька так и осталась ржаветь. Из-за нашей общей несознательности.